Глава 7. Какая нелепость, что в огромное античных пропорций тело Гектора вселился дух, смиренно признавший себя ничтожно малым, зато ищущий и находивший большое в других. Во мне, в Ленке, в Леньке Дукельском, даже в ничтожестве братца. А ведь был у него, по крайней мере, один несомненный дар – гитариста. Я объездил Испанию, Аргентину, Чили, Мексику, слышал очень многих, но нигде ничего близкого не услышал. Когда он брал гитару, казалось, что обычные мужские руки видны в двукратно увеличивающем бинокле, а обычных размеров инструмент в перевернутом, двукратно уменьшающем. Но что творила эта несоразмерность? Гитара не пела, не разговаривала даже, но с первых же переборов дышала, как набожная недотрога, допустившая, наконец, руки возлюбленного до самых сокровенных мест. Потом постановала, потом стонала, словно умоляя «еще», и содрогалась в последнем усилии отделить святость от страсти. Какая нелепость! Природа с немыслимой щедростью, лепя его мышцы, поскаредничала, отпуская голосовой материал, приятный, гибкий, но малюсенький баритон, и Гектор стеснялся его, пел редко, с какой-то особой решимостью, как перед битвой, вернуться из которой не суждено. Зато вытащил Ленку из ее ремеслухи и пестовал, перепутав легенды. Он же был Гектором, а не Пигмалионом. Ему полагалось делать детей Андромахи, а не сотворять Галатею. Гектор играл великолепно. Остальные — Ленька Дукельский, бас-гитарист, Парис — клавишник, бесконечно сменявшиеся ударники, наяривали как могли. Вокалисты были совсем не к черту. Когда очередной ударник сбегал, за станок садился я. Хуже не становилось, некуда было. Парис учился в строяке, Ленька — на мехмате университета, но Гектор дал ансамблю название «Клятва Гиппократа», хотя если слушатели и могли бы быть от чего-то излечены, то разве что от любви к музыке. Все изменилось с появлением Ленки. Когда в детстве я читал «Трильби», все там происходившее воспринималось как красивая выдумка, но в претенциозно названном вокально-инструментальном ансамбле «Фантазии Дюмарье» вдруг зажили полнокровно, только вместо музыканта-гипнотизера влюбленный музыкант, хотя силы его любви, чисто русского, слепого обожания, далеко превосходила силу гипноза. Для Свенгали голос девушки был инструментом, озвучивающим его гениальность, для Гектора — его доброту или безумие, или святость, кому что больше нравится. Но в лишающем воли трансе пребывала не только его возлюбленная, его жена, нет. Пение новоявленной Трильби, подобно зеркалу прожектора, превращало свет из точки фокуса в проложенную по небу сверкающую дорогу и вело по ней битком набитые зальчики и залы велознатоков и профанов, холодных снобов и восторженных фанатов. Всех вело, кроме меня. Ибо только я понимал, но никак не мог вбить в башку одуревшего от жажды служения Гектора, что это его талант есть тот свет в точке фокуса, и что именно он сотворяет из Ленкиного звукоизвлечения пения, а из наших Леньки Дукельского, Париса и моих трень-брень-хрень исполнение. Как я был прав, как мучил его своей правотой, но кого и когда спасала чужая правота? Ленка возникла в Недогонежском театре оперы и балета, где в тот вечер давали «Судьбу человека». Рассказ о том, как все случилось, звучал часто и расцвечивался все более яркими деталями, как генеральский мундир все менее заслуженными орденами. Особенно красноречив был Петр Петрович Тарасов, певец, бас, захваченный двумя идификсами, по-шаляпински потрясти мир исполнением партии Годунова и Мефистофеля, подумала ты, ничего подобного, обладатель баса, гулкого, словно эхо, в незаселенной панельной многоэтажке, всю жизнь мечтал изумить математиков оригинальным переосмыслением классических теорем и обнаружить в какой-нибудь глубинке голос всех времен и народов. Был холост. Ленкину мать, концертмейстера театра, любил безответно и безнадежно, десятки раз предлагая уйти от мужа. При этом главной приманкой выставлял не многолетнее свое чувство, а желание усыновить пацана, тогда малопригодную для советского бытия фамилию Дукельский, можно будет сменить на милую уху кадровиков Тарасов. И прекратись вдруг эти разговоры-уговоры, даже Ленкин отец, не говоря уж о матери, огорчился бы, поскольку из их тихой семейной жизни ушло бы что-то по-настоящему высокое. А когда Ленька поступил именно на мехмат, Пепе раскланялся экстраординарно. «Ленчик, Пончик, чему интересному вас научили?» «Условием Коши Римана», — отвечал Ленька, смиренно готовясь к неизбежному. «Вот», — гудел Пепе, торжествующе, как первый локомотив, открывший движение по только что проложенному под Ла-Маншем туннелю. «Вот! Я знал, я чувствовал заранее», — напевал он из Ронда Фарлафа, роясь в бумагах. Этажерка в его квартирке под ними прогибалась, но нужные листы обнаруживались быстро и безошибочно. «Что мне лишь суждено свершить сей славный подвиг», и передавал на кафедру теории функции пожелтевшие листочки, озаглавленные «Новый взгляд на условия Коша Римана» и подписанные П.П. Тарасов, математик-любитель, заслуженный артист РСФСР, бас. Не счесть, сколько таких пожелтевших ночных взглядов перетаскал Ленька на кафедры мехмата, где все вздохнули с облегчением, выпустив его в освояси и дружно отказав в аспирантуре. Как много картин, сцен, звуков и запахов в моей памяти. Одно цепляется за другое, все пересекается и ветвится, завивается и клубится спиралями и лентами Мёбиуса. Не знаю, что проносится в сознании за миг до конца, но за 16 дней до него низвергаются потоки, и, Боже, как же радостно длить это второе проживание. Пульс ровен и редок, и внутри уже ничего не холодеет.